Глава 15. Этим утром я тянула время как могла. Завершив туалет, неспешно завтракала и пила кофе. Специально долго искала шпильки, хотя они лежали на видном месте. Потом мне и вовсе стало казаться, что я заболеваю, и какое-то время прислушивалась к першению в горле, которое, если и имело место быть, носило чисто психосоматический характер. Все это объяснялось просто. Я трусила. Да, я действительно боялась предстоящего разговора. Он должен был во многом определить мою дальнейшую судьбу. В итоге я все-таки, так и не смирив страх до конца, заставила себя выйти из дома. Благодаря тому, что основательно задержалась, по всем законам подлости, мы столкнулись с Бернадет, которая именно сегодня решила совершить утренний мацион перед завтраком. Конечно же, ключ в замке застрял, и я, холодно поприветствовав ее, нервно пыталась вызволить предателя из замочной скважины. Бернадет остановилась в нескольких шагах и наблюдала за моими усилиями. «Мадлен, как тебе живется в этой прелестной норке?» Тон ее был издевательским, однако поставить хамку на место я не могла. Вступать в перепалку с ней перед разговором с Розой было все равно, что хлебнуть перед боем отравы. Поэтому, мысленно послав заразу ко всем чертям, ответила лишь кивком головы и зашагала к воротам. Позади меня послышалось отчетливое шипение. Нет, правда, как ей это удается? Какая-то смесь гусыни, змеи и ошпаренной кошки. Впрочем, кузина быстро вылетела у меня из головы, потому что впереди маячил разговор такой важности, что меня слегка подташнивало от волнения. Я безумно хотела продолжать работать с Розой. Однако, как она отреагирует на мои новые условия, предположить не могла. Человеком она была достаточно своенравным. Оставалось надеяться на ее практичность. Чем ближе я подходила к мастерской, тем медленнее шла, мысленно выстраивая фразы, как будто смысл моих новых требований от этого поменялся бы. Потянула на себя дверь и вошла с ощущением того, что ныряю в ледяную воду. Ругая себя за робость, я, тем не менее, не пошла сразу в кабинет Розы, а зашла поздороваться с девочками-закройщицами. Они наперебой приветствовали меня. У нас сложились достаточно теплые отношения. «Мадмуазель Мадлен, вы так взволнованы? Неужели пришли с новыми идеями, от которых в обморок упадет весь Париж?» Бойкая Лаура энергично взмахивала отрезом габардина, складывая его так, чтобы края легли идеально ровно. Ее товарки немедленно захихикали над шуткой, а я едва смогла улыбнуться и сглотнула пересохшим горлом. «Я не удивлюсь», — продолжила острая на язык девица, «что завтра мы будем обшивать домашних питомцев благородных дам». Девушки веселились, а я вспомнила, каким спросом в мое время пользовалась одежда для животных. Хотя пока эта идея подождет. Подошла налить себе глоток воды, автоматически отшутилась и направилась в кабинет хозяйки. Мадам Бертен была уже на своем рабочем месте. Я поздоровалась. «Доброе утро». «Доброе, мадемуазель Мадлен. Вы очень вовремя. Никак не могу принять решение». Она положила передо мной три эскиза отделки. Я сразу отметила наиболее эффектный и указала ей на него. Она довольно кивнула и вопросительно посмотрела на меня. «Дорогая, вы здоровы?» «Выглядите так, как будто у вас температура». Я отрицательно помотала головой и заговорила. «Мадам Бертен, вы в курсе моего финансового положения. Знаете, что мне приходится обеспечивать себя самой, и если бы не это обстоятельство, я бы никогда не завела этот разговор». Роза внимательно смотрела на меня, ожидая продолжения. «Я очень благодарна за возможность работать с вами и вообще за все, но мне нужно двигаться дальше, чтобы в один прекрасный момент не оказаться на улице. Сейчас мне есть на что жить, и если бы не мое шаткое положение в родном доме, я бы...» «Мадмуазель Мадлен, давайте ближе к делу». Голос Розы прозвучал холодновато, а я внезапно успокоилась. «Да в самом деле, работаю, не покладая рук. И в том, что я давно заслужила какие-то преференции, нет никаких сомнений. Почему же тогда так страшит необходимость сообщить то, чего я хочу?» И я заговорила уверенней. Мне сделал предложение месье Болар. И озвучила сумму, за которую он пытался меня сманить к себе. Роза вскочила и энергично зашагала по кабинету. Места было немного, шагов туда-обратно получалось всего по 4. «Мадлен, вы знаете этого Болара? Это же патагонная лавочка. Он порядочный человек, я не сомневаюсь, что свои деньги вы получать будете, но...» Тут она остановилась и, подумав секунду, произнесла. «Я готова увеличить вам жалование». И она назвала сумму, вдвое превышающую мое нынешнее. Вздохнув, Я решительно, но отрицательно покачала головой. «Предлагаю взять на себя аксессуары». С этими словами я достала листочки с эскизами, над которыми хорошо потрудилась. С первого взгляда было ясно, что это вишенка на торте всей коллекции новых туалетов. Роза профессиональным взглядом моментально оценила, насколько они хороши. Повисла пауза, во время которой даже, наверное, в соседней комнате было слышно, как стучат в ее голове костяшки счёт. Решив, что самое время идти до конца, я добавила. «И еще. Я бы с удовольствием вложилась в дело финансово, чтобы получить долю. Но у меня слишком мало денег на нормальный пай, потому хотела бы одолжить у вас. Под проценты, разумеется». После этого я, в принципе, была готова к тому, что, учитывая крутой нрав мадам Бертен, завтра на самом деле выйду на новое место работы. Однако она задумчиво переводила взгляд с меня на эскизы и молчала. Во всяком случае, прямо сейчас она не собиралась указывать мне на дверь. «Хорошо, Мадлен. Я даю вам деньги в долг, и вы получаете 30% партнерских. А вот теперь нужно было торговаться за каждый су, и я упрямо качнула головой. 60%. Я немного накинула сверх того, на что рассчитывала на самом деле. Роза изумленно рассмеялась. «Ну и хватка, мадемуазель Мадлен. Давайте сойдемся на 40. По рукам?» Я безмятежно смотрела на свою работодательницу и будущего партнера. В этом уже можно было совершенно не сомневаться. Французы весьма экономная нация и всегда торгуются, но ее интерес в деле очевиден, поэтому я спокойно продолжила торг. 55%, мадам Бертен, и не одним процентом меньше. Я хочу быть уверена, что это именно мои мастерские. И учтите, что денег понадобится не так и много. Мне вовсе не обязательно устраивать их в центре Парижа. Вполне подойдет и окраина. А вот продавать аксессуары вы сможете прямо в своем магазине, в коллекциях с одеждой. И я совсем не буду против, если на нашу общую цену вы накинете еще, ну, скажем, процентов 7-8. Роза прикусила губу. Ей явно не хотелось расставаться с властью и деньгами, но она понимала, что эта сделка принесет ей довольно много. «По рукам», — наконец-то приняла она окончательное решение. А я мысленно обратилась к небесам. «Спасибо, Господи». Этот разговор придал мне сил и одновременно ослабил. Хотелось немедленно взяться за работу, но в то же время срочно требовалось сделать паузу и обнулиться. Слишком много случилось переживаний. Однако нужно было еще составить договор, а потом уже выдыхать. Бумаги я взяла на себя и прошла на свое рабочее место. Вспомнила, как утром сравнила предстоящий разговор с боем и улыбнулась про себя. Выиграла. Возвращаясь после такого плодотворного дня домой, я предвкушала, как окажусь за закрытыми дверями моего уютного домика. Приготовлю максимально праздничный ужин. Сегодня никакой экономии. И наслажусь своим триумфом. По пути купила в лавочке всяких вкусностей, вина и пирожных. По сумме это составляло 1/5 моего обычного бюджета на месяц. Но я это явно заслужила. Иногда так приятно позволить себе побыть хоть немного богатой транжирой. Воображение рисовало мне спокойный и радостный вечер. Хотелось помечтать, поиграть с новыми идеями, но не тут-то было. Приближаясь к воротам, уловила какое-то движение возле своего домика, невольно вспомнила утреннюю встречу с Бернадет и не ошиблась. А вот нечего поминать чёрта к ночи. Сестрица снова выхаживала, словно совершая вечернюю прогулку, однако далеко от моего крылечка не отходила. Я попыталась мимоходом поприветствовать ее и, не останавливаясь, зайти внутрь. Однако, пока возилась с треклятым замком, ну сколько раз собиралась его смазать. Сестрица, конечно же, оказалась рядом со мной. «Мадлен», — пропела она приторно-жеманным голосом, «может быть, пригласишь меня на чашечку кофе? Я тут что-то озябла. Да и не общались мы давно». Я скрипнула зубами, так что, по-моему, она услышала. В общем, легче было согласиться, чем припираться. И я сделала приглашающий жест рукой, наконец-то отперев дверь. Бернадет пулей влетела внутрь, снедаемая любопытством и желанием уничижительно высказаться по поводу убогости моего бытия. Однако, пройдя вперед, она изумленно распахнула рот и с некоторым страхом посмотрела на меня. Затем нерешительно обошла дом. Я равнодушно прошла на кухню и стала выкладывать покупки на стол, невольно порадовавшись сегодняшнему их изобилию. Уж утирать нос так с помпой. Сестрица, несомненно, оценила уют и комфорт моего жилища. Оно выглядело в миллион раз лучше, чем моя прежняя комната в доме тётушки. Молча поджав губы, она вплыла в кухню, стараясь держать лицо, что, впрочем, удавалось ей, прямо скажем, средненько. Когда же она увидела стол с деликатесами, который я накрыла на скорую руку, из красивого рта сестрицы вырвалось нечленораздельное «О-о-о-о!». А я, вдоволь налюбовавшись произведённым эффектом, мило спросила: «Будешь со мной ужинать?» Снова послышалось её фирменное шипение, и она рванула к входной двери, бросив мне, не оборачиваясь: «Не голодна!» Только и успела прокричать ей вслед: «Сестрёнка, а как же кофе?» И пошла закрывать дверь. Всё же она совершенно не умела владеть собой. Неожиданно вечер оказался ещё приятнее, чем я рассчитывала. Можно было смело начинать праздновать.